Глава 16. С трудом удалось приоткрыть тяжелые веки. И тут же зажмурился. Яркий свет не только ослеплял, но и причинял практически физические страдания. Сделал вздох, мысленно подготовившись к новой порции адской боли, которая не последовала. Дышать было легко. Настолько свободно, что я даже засомневался в том, что в меня стреляли в действительности. Может, это и правда был мой очередной пьяный бред сознания после встречи с прошлым? И была ли вообще эта самая встреча? Или мне все это привиделось, и сейчас я дома, лежу в обнимку с преданной мне бутылкой? Только обшарпанные стены и убогая обстановка вокруг наводили на мысль, что я все же в Асфентусе. И судя по тому, что меня не растерзали как предателя, или же наоборот, черного льва, я находился в гостях у полукровки. Мгновением позже мерзко заскрипела дверь. В комнату зашли Влад и Рина. Сам. Прокашлялся, так как говорить пока было трудно. Сам благородный Влад Воронов собственной персоной пришел проверить, как подыхает его брат-предатель. Влад скривился, остановившись возле постели. «Не поясничай, Макана. Если ты в состоянии шутить, значит, не собираешься подыхать». Полукровка развернул стул спинкой от себя и сел на него, подперев подбородок и сложив руки. «Вы продолжайте, продолжайте». Махнул он рукой. «Я вам не помешаю». Всегда интересовался психологией родственных отношений. Отвернулся к окну. День. В Асфентусе даже дни унылые и мрачные. Разговаривать не хотелось. Вернее, той единственной, с кем я хотел бы поговорить, здесь не было. В комнате воцарилась гнетучая тишина. Воздух накалился до такой степени, что становилось трудно дышать. Хотя это могло быть связано и с ранением. Мы с Зоричем практически дошли до покошенного здания, гордо именуемого местной гостиницей, когда я почувствовал резкую боль в груди, а потом еще дважды. Последнее, что видел, был ошарашенный взгляд Серафима, подхватившего меня под руки. И кто говорил, что перед глазами момент смерти калейдоскопом пробегает вся жизнь? Нагло врут. Ничего подобного не происходит. В голове проносится одна единственная мысль. У каждого она своя. Моя была о том, что я успел сделать то, что должен был. Голос Влада раздался неожиданно близко. Мы не смогли найти снайпера. Пожал плечами. Я знал, чей заказ выполняли. Эйбель, сука, не простил бы так просто убийство своей сестры. Но ему не повезло. Меня основательно подлатали, а это означает, что жить ему осталось считанные дни. Повернулся к Владу, отмечая и напряженные скулы, и цепкий взгляд, внимательно исследующий меня. «Это ведь она? Она меня вылечила, Влад!» Влад замолчал, не отрывая взгляда, и едва заметно покачал головой. «Думаю, что ответ тебе не нужен. У тебя самый преданный ангел-хранитель за всю историю этого мира». Дыхание перехватило от услышанных слов. «Марианна». И снова вернулась острая боль в районе сердца, кромсая его на мелкие кусочки, каждый из которых исступленно агонизировал, сбивая дыхание и заставляя вскипать кровь. Я до боли хотел ее увидеть. Сейчас, немедленно. Просто увидеть. Закрыл глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям, и вдруг ясно понял, что ее здесь нет. Марианны не было в доме. Но куда она могла уйти со Асфентуса, если даже Влад пока находился здесь? Мой ангел-хранитель. Самый преданный. Вылечить меня она смогла, нашла в себе силы, а увидеться не захотела. Где она? Краем глаза заметил, как напрягся полукровка, резко выпрямившись на стуле. Стало понятно, почему он упорно продолжал сидеть в комнате. Влад спокойно посмотрел мне в глаза и твердо отчеканил. В этот раз за победу ты заплатил слишком высокую цену. Проклятие. Эту тему обсуждать с Владом я точно не хотел. Поэтому принял скучающий вид и повернулся в его сторону. «За какую победу, Влад? О чем ты?» «Ник, я знаю все. О твоем сотрудничестве с Эйбелем, о браке, разводе с моей дочерью. Я знаю, что сейчас я должен благодарить тебя и признать, что ты своего рода мой спаситель. Но только слова застревают у меня в горле, потому что сейчас ты больше потерял, чем достиг». «Твой спаситель?» Я засмеялся. «Твой? Твою мать, Воронов! Сколько пафоса! «Ну давай тогда все-таки выдашь мне грамоту за спасение расы вампирской. Буду хранить ее на полочке». Я резко сел на кровати. «Влад, все это сделано не ради твоих слов благодарности. Твоих или чужих, без разницы. Не забывай, ты разговариваешь с самым большим эгоистом на свете. Я это сделал только для себя, для моей семьи. И я понимаю, что это неприятный сюрприз для вас, но вы тоже ее неотъемлемая часть, ваше величество». «Как обычно дерзишь, прикрывая свои чувства сарказмом. Может, хватит уже? Если бы ты не действовал, как всегда, в одиночку, никому не объясняя своих безумных планов, сейчас Марианна не бежала бы от тебя, как от прокаженного. Ник, ты на самом деле потерял ее». Не совсем понял, что именно услышал в его голосе. Сожаление? Или тщательно скрытый триумф? Я схватил его за затылок и приблизил к себе. «Черт из два я потерял, Влад. Если Марианне было наплевать на меня, она бы не стала вытаскивать с того света. Зачем ей это, брат, если только она все еще не любит меня? Зачем, ответь? Ведь намного проще ей было бы оставить меня дохнуть, корчась в дикой агонии. Я не говорю тебе о ее любви. Моя дочь будет любить тебя всегда, где бы ни находилась и какие бы удары ты ей не наносил. Только любви стало мало. Наконец-то пришло время, когда она поняла, что жизнь с тобой похожа на чертову пороховую бочку. И жить в ожидании очередной искры больше ей не под силу». Он схватил меня за запястье и оскалился. И в этот момент меня отдернул от него долбанный полукровка. «Черта с два, Макану, вы разнесете мой дом!» Повернулся к Владу и сказал. «Твою мать, Воронов! Вы же братья! Что мешает вам просто сесть и поговорить? За бутылкой виски?» Влад отошел к шкафу и скрестил руки на груди. «Ты сам все поймешь, но позже. Ты никогда не изменишься. Ты всегда останешься одиночкой, неспособным довериться никому. И останешься наедине со своей правотой». «Гребаный ад, Влад! Что я, по-твоему, должен был сделать? Что? Рассказать все Марианне, своей жене, прийти к ней и, деликатно извинившись, заявить: любимая, в целях спасения нашей семьи ты должна будешь уехать из дома и не видеться с детьми. Я разваливаю клан твоего отца и начинаю сотрудничество с его главным врагом, Асмодеем. И, ах да, я буду вынужден жениться на другой женщине и периодически потрахивать ее. Я надеюсь, ты не против, любимая? Ты себе так это представляешь, Влад? А закрыть ее, словно пленницу в тюрьме, рассчитывая, что она будет просто молчаливо ждать объяснений, это, по-твоему, правильно? Она не та 18-летняя наивная девочка, которую ты полюбил. Она чувствует тебя, она способна анализировать ситуацию и делать выводы. А что сделал ты?» Он ударил кулаком по шкафу, раскрошив дверцу. «Показал, что ее слова и чувства ничего не значат. Указал ей на ее место. Она пережила не меньше, чем ты, и заслужила, по крайней мере, уважение. И что получила в итоге? Даже проклятые слуги в твоем доме знали больше, чем она, насмехаясь у нее за спиной, считали ничтожеством. О какой вообще любви может идти речь? Хоть один раз в жизни ты способен поставить себя на ее место?» Я вскочил с кровати, зарычав. «Твою мать, Воронов! Я не собираюсь обсуждать с тобой мою семью. Это только наше с Марианной дело. Но если ты так хочешь знать, скажу. Уверен, что тебя это обрадует. Слушай и запоминай, Влад. Вряд ли еще услышишь подобное от Макану. Я был неправ. Видимо, мне стоило раскрыть все с самого начала, тебе и ей. Пусть даже всегда существовала угроза того, что могли прочесть все ваши мысли. И тем самым я бы подверг опасности именно вас. Но, признаюсь, я должен был это сделать». Я снова опустился на кровать и закрыл голову руками. Раз уж не заслужил и крохи доверия от самых близких людей. Он посмотрел на меня, и между его бровей пролегла складка. «Ник, каждый из нас по-своему неправ. Я не собираюсь сейчас читать тебе нотации. Прошлого не вернешь. Но что касается Марианны, на этот раз даже то, что ты был в шаге от смерти, не сумело перечеркнуть ту боль, которая съедает ее изнутри. Это ваши отношения. Это ваши чувства. И хоть я, черт возьми, с одной стороны рад, что она наконец-то начала меняться, но с другой понимаю, что она больше никого не сможет полюбить. Только в этот раз все иначе. Если ты не пересилишь себя и не изменишься сам, вы обречены. Оба. Стиснул зубы, сдерживая себя от того, чтобы не заорать ему в лицо. Чтобы не напомнить о том, что он говорит не только с провинившимся князем, не только с мужем своей дочери, но и братом. «Черт возьми, Влад, я же твой брат! Почему ты не хочешь хотя бы постараться понять меня? Не встать на мою сторону, нет. Просто посмотреть с этой стороны на ситуацию». Тряхнул головой, переключая внимание короля на другую тему. «Я так понимаю, летопись о трусливом князе Эйбеле ты уже получил?» «Ник, вот эта информация стоит больше золотого запаса всего нашего клана. Как тебе удалось ее раздобыть? Ожидается самая масштабная чистка кадров в истории братства». Широко улыбнулся брату. «Ты же меня знаешь, Влад. Ловкость рук и никакого мошенничества». Воронов приподнял бровь в ожидании ответа. Упертый сукин сын. Сидит с воистину королевским спокойствием и плевать хотел на то, что мне не хочется раскрывать свои карты. «Я установил слежку за немцем, Влад, понимая, что вряд ли тот будет соблюдать правила игры. Не из того теста гребаный ублюдок. И со временем удалось получить эти самые ценные доказательства его сотрудничества с сутьями». Пожал плечами. «Как-то так, Влад. Дело за малым. Передать их нейтралам, пусть сами разбираются со своими продажными ставленниками». Воронов, понимающе кивнул головой, сцепив руки в замок. «Но Эйбелю стоит отдать должное. Подобраться к гарантам объективности самих нейтралов – это грандиозный план. Я уже не сомневаюсь, кто помог ему в этом. В данном случае судьям должна была быть дана абсолютная гарантия безграничной власти в своей сфере. На кон поставлено все. После такого разоблачения все их семьи будут уничтожены». Я встал с кровати и потянулся, повел плечами, разгоняя кровь по всему телу. Подошел к мини-бару возле стенки. «Куда она уехала, Влад?» Брат резко встал со стула и тихо ответил. «Марианна не захотела оставаться в этом доме. Пока...» Он не договорил, а я окаменил, понимая, что он имел в виду. «Ушла. Ушла, потому что невыносимо находиться со мной под одной крышей. Противно или боится?» В висках нещадно зашумело. «И где она сейчас?» «Я тебе этого не скажу, Ник». В голосе Влада звучала жалость. «Дьявол!» Скинул голову, встречая понимающий взгляд карих глаз. «До тех пор, пока она сама не попросит об этом». С этими словами Влад вышел из комнаты. Голова вдруг показалась невероятно тяжелой. «Что за черт?» Сжал пальцами виски, пытаясь собрать воедино все мысли. Рина подошел и положил что-то на постель. «Я отвез ее по просьбе твоего отца в безопасное место. Она не одна, Макану, не беспокойся». Он замолчал. А после я услышал звук удаляющихся шагов. И уже от самой двери донеслось. «Последний звонок, номер телефона Фэй. И да, теперь ты у меня в долгу, князь». Повернул голову и на миг перестал дышать. На кровати лежал сотовый телефон. Усмехнулся. «Да, полукровка, теперь я у тебя в долгу». Дрожащей рукой взял телефон, глядя на набранные цифры и буквально слыша, как гулко застучало сердце. Каждый стук отдавался эхом в голове. Подошел к столу, на котором сиротливо стояла бутылка, и, не обращая внимания на бокал, пригубил из горлышка, попутно нажимая на вызов. Трубку взяли не сразу. «Алло?» Но в ответ лишь тишина. Внутри будто что-то сжалось, предвкушая. Еще не осознавая в полной мере, почему дыхание на том конце провода кажется настолько родным и знакомым. «Алло, Фэй?» «Нет». Ее голос сорвался. «Не Фэй». «Вашу мать?» «Марианна». Она говорила тихим голосом, еле слышно. Но для меня эта фраза прозвучала будто по громкоговорителю. Задержал дыхание и еле вытолкнул воздух из себя, не веря, что слышу именно ее голос. Я прокашлялся, чувствуя, как резко в горле пересохло. «Это я, малыш!» Хотя прекрасно знал, что она меня узнала. «Фэй сейчас занята, перезвони позже». Я физически ощущал, что ей каждое слово далось с трудом, но она все же смогла сказать. Закрыл глаза, вслушиваясь в нежный голос той, что стала за эти годы смыслом моей жизни. Она отвечала короткими фразами, сухо, по существу, так, словно говорила с совершенно чужим человеком. С таким же успехом она могла бы отвечать и на звонки партнеров Влада по бизнесу. Вот только сейчас она говорила со мной. Со мной. Хотя, видимо, я и правда стал ей совсем чужим за этот короткий промежуток времени. Я не хотела упустить шанс поговорить с ней. Пусть недолго. Пусть пару минут, минуту. Но я не мог отказать себе в этом. Она не бросила трубку, что давало призрачную надежду. «Как ты, малыш?» Спросил и затаил дыхание в ожидании. «Что же ты ответишь, маленькая? Сбросишь ли звонок?» Она замолчала на долгие секунды, которые растянулись на целую вечность. А я в тот момент рад был и тому, что просто слышу ее дыхание в трубке. «Как я? Как может чувствовать себя мать, которая больше месяца не видела и не слышала своих детей? Если ты позвонил, просто скажи, когда ты дашь мне услышать их голоса? Не наказывай меня ими, Ник. И их не наказывай, они не виноваты». Словно получил жесткий удар в солнечное сплетение. Дышать сразу стало невыносимо трудно, а в груди разливалось мерзкое чувство вины. Марианна была права. Я наказывал и ее, и детей, и себя. Наказывал тем, что лишил нас друг друга. И, как оказывается, совершенно несправедливо. В очередной раз. Только в ее голосе помимо упрека какая-то странная обреченность. Словно каждое слово, сказанное мне, она произнесла через силу. Судорожно глотнул виски и прошептал резко охрипшим голосом. «Я позвоню тебе завтра, Марианна. Сегодня поговорю с детьми, и завтра мы с тобой же сможем увидеть их. Ты поедешь в Англию со мной?» И снова мучительно долгая пауза. Не сразу понял, что в ожидании ответа вцепился пальцами в стол перед собой. «Да, я поеду. К детям». Облегченно выдохнул, услышав положительный ответ. Я мог себе представить, что для нее значили все эти дни вдали от детей. Осознание этого больно резануло по сознанию. Хоть и понимал, что сегодняшняя ситуация всего лишь результат моих и только моих действий. Но черт возьми, от понимания этого становилось не лучше, а хуже. Марианна отключилась, и я сжал мобильный в руках. Стиснул зубы и закрыл глаза. Как же сильно я хотел сейчас поговорить с ней. Рассказать ей обо всем, раскрыть причины. Это скользкое ощущение, что ей уже не нужны никакие слова с моей стороны, не отпускало. И потому я молчал. «Завтра. Завтра мы поговорим, малыш. В самолете. И завтра же я верну тебя домой. Туда, где и должна быть моя жена. Рядом со мной. Я был уверен, что это еще возможно. Моя проклятая самоуверенность. Дьявол ее дери». А на следующий день меня ожидало очередное разочарование. Да, Марианна согласилась лететь со мной. Но не одна. Вместе с нами в самолет села и Фэй, одарившая меня странным взглядом, полным одновременно и упрека, и сожаления. Марианна наглядно продемонстрировала, что перестала доверять мне. Даже хуже. Она боялась остаться со мной наедине. Стиснул челюстью, одергивая себя. «А разве ты давал ей повод верить тебе?» Потом был долгий перелет в самолете. Напряженный, накаленный до предела. Безмолвный. Ни одного слова. И ни одного взгляда в мою сторону. На ее лице полное безразличие. Отрешенный взгляд в никуда. Но вот ее руки. Руки не лгут, если они не в перчатках. На них нельзя надеть ту же маску, что и на лицо. И то, как крепко она сжимала и разжимала тонкие пальцы, говорило о многом. А я еле сдерживал себя от настойчивого желания схватить маленькую ручку и перецеловать каждый пальчик, успокаивая так, как умел успокоить раньше. Но я не посмел даже дотронуться. Марианна искренне обрадовалась детям. У меня прям дух захватило при взгляде на ее счастливое лицо, когда она судорожно обнимала их по очереди или когда целовала старших, не выпуская из рук Ярослава. Она задавала им вопросы, не забывая отвечать на те, которые тараторила Камилла. Постоянно старалась дотронуться до них лишний раз. Прижать к себе, погладить по волосам, сжать их руки. А я все смотрела на них со стороны и чувствовала, как сердце замедляет свой бег. Только идиот бы не понял, что сейчас моя женщина ожила. Она настолько истосковалась по детям, что старается всеми возможными способами насытиться общением с ними. А потом она засмеялась. Так просто, искренне. Убегая от Ярослава. И этот смех отозвался такой волной боли внутри меня, что я в бессилии присел на корточки. Оказывается, я уже забыл, каким бывает ее смех. И, наконец-то, это ощущение пристального взгляда на себе. Он словно прожигал меня насквозь. Повернул голову и наткнулся на сиреневые глаза, внимательно исследующие мой профиль. Марианна тут же отвернулась, а меня прошибло током. В 220, как всегда, от ее взгляда. Я пошел к ней, издали любуясь тем, как блестят ее волосы, и хлопья снега, кружась, искрятся на них. «Ну что, Марианна, я думаю, настало время нам поговорить?» Она слегка нахмурилась и вздохнула. «О чем? Разве есть о чем?» Прищурился в ответ на этот вопрос. До боли захотелось схватить ее за плечи и сильно встряхнуть, чтобы стереть с лица это равнодушие. «А ты считаешь, не о чем, Марианна? Я искренне думал, что у тебя накопились ко мне вопросы, как и у меня к тебе». «У меня нет к тебе ни одного вопроса, Ник. Все ответы на свои вопросы я давно получила, и, увы, не от тебя». Стиснула зубы. «Так, детка, правильное направление выбрала. Бей по-больному». Я усмехнулся и провел рукой по влажным волосам. «Зато у меня есть к тебе вопросы, и ответы на них я хочу получить». Наклонился к ней, вдыхая ее запах. «Сейчас, Марианна». Она сделала шаг назад, увеличивая дистанцию между нами. Бросила взгляд на резвящихся детей. «Спрашивай. Мне, как и всегда, нечего скрывать от тебя, Ник. Я отвечу на любой твой вопрос». Поднес руку к ее лицу и убрал со щеки волосы. Она вздрогнула и неосознанно сделала шаг назад. Так, будто ей было противно мое касание. «Проклятие! Даже так, Марианна? Тебе настолько омерзительны мои прикосновения? Или ты, наоборот, боишься не удержаться и прижаться к моей ладони щекой?» Я опустил руку и сжал кулак. То, о чем я собирался спросить, ранило до сих пор. «Тогда скажи, милая, какого дьявола ты убежала от меня с охранником?» Она прищурилась, глаза сверкнули яростью. «А разве я могла просто уйти? Я могла позвонить тебе, как нормальному мужу, и сказать, я ухожу от тебя, рассчитывая на адекватную реакцию. Я сбежала не с ним, я сбежала от тебя. На его месте мог быть кто угодно. Любой, готовый мне помочь, просто выбраться из того проклятого дома, в котором ты меня запер». Я подошел к ней вплотную. Настолько близко, что нас разделяла только одежда. Схватил ее за подбородок, поднимая лицо, и в то же время не давая возможности отодвинуться от себя. Процедил сквозь зубы. «Но зачем? Черт возьми, Марианна! Зачем ты от меня сбежала?» Она посмотрела мне в глаза и тихо сказала. «Потому что я больше не хотела тебя видеть, слышать и чувствовать. Потому что ты сломал меня, Ник. Рядом с тобой я не дышу, а задыхаюсь. А я еще нужна моим детям. Потому что у меня было два выхода из твоего дома. Или смерть, или побег с Дэном. Я выбрала второе не ради себя, а ради моих детей. Я сделаю все, чтобы они вернулись ко мне». Она говорила сбивчиво, с такой яростью. Нет, даже ненавистью. Шептала, глядя мне в глаза. Требовала и просила. О детях, не о нас. Сердце в груди заколотилось в бешеном ритме. В висках отчаянно пульсировала одна единственная мысль. Это был конец. Ведь конец? Я отвернулся от нее, наблюдая, как дети развились в снегу. Но на самом деле я не видел ни их, ни парка вокруг нас. Это была моя идея, Марианна. Я зло усмехнулся. И как ты знаешь, мои идеи редко заканчиваются хорошо. На кону стояло перемирие с Асмодеем. А ты, любимая, как никто другой знаешь, что он из себя представляет. Я замолчал. Поднял голову к небу. Такому же пасмурному и серому, как моя душа. От того, что в ней творилось. Я предчувствовал агонию. Я мог пойти за Владом, Марианна. Он просил меня об этом. Король просил меня воевать бок о бок с ним. Но я отказался. Отказался, потому что банально испугался, малыш. Не за себя. Я испытал столько всего, что меня собственной смертью не напугать. Я испугался за вас. Повернулся к ней, чувствуя, как от тоски и нежности при взгляде на Марианну перехватывает горло. Я бы не простил себе, если бы с вами что-то случилось. зажмурился, чтобы не видеть той боли, что отражалась в ее взгляде. Именно так я и сказал Владу. «Дьявол, Марианна, я и не мог бросить брата одного. Он также моя семья. Вот только действовать решил другим способом. Пусть не таким благородным, как твой отец, но действенным. Тогда я думал, что единственно правильным. Иллюзия, малыш. Я должен был создать иллюзию раскола своей семьи, всего клана, чтобы мне поверили мои же враги. Мне нужна была для этого жена». Прикусил щеку с внутренней стороны, вспоминая эту тварь. И женой не могла быть дочь короля. Понимаешь, Марианна, не могла. И мне пришлось отослать в Лондон детей. Тебя. Я не мог, малыш, не мог рассказать тебе всего, понимаешь? Ты мог. Все так же тихо сказала она. Ты мог. Просто не счел нужным, правильным. Все, что ты сказал, Ник, она сглотнула. Все, что ты сказал, ничего не меняет. Верни мне детей, пожалуйста. Это все, чего я хочу на данный момент. Услышал это тихое «ты мог» и едва не застонал от безысходности. Мог, любимая, мог, но не стал. Хотел уберечь от всей этой грязи. Боялся, черт подери. Был настолько самонадеян, думая, что смогу это сделать безболезненно для нас. Потер пальцами виски, чувствуя, как будто их сдавило тисками. Это была моя ошибка, Марианна. Фатальная ошибка. Ваша ж мать, как же страшно от мысли, что эта ошибка может стоить мне семьи. Любимая, я слышу тебя. Засунул руки в карманы, сдерживая себя от того, чтобы коснуться ее. Почувствовать нежную кожу лица, ласкать пальцами пухлые губы. Я слышу, но я не могу понять. Замолчал в поисках нужного слова. Не могу поверить, что ты хочешь оставить все как есть. Хочешь, Марианна? Хочешь остаться в доме у отца, когда твое место в нашем доме, рядом со мной, с нашими детьми? Внутренне весь сжался в ожидании ответа. Тогда я еще хоть и слабо, но верил, что он будет положительным для меня. Она грустно улыбнулась. Мое место, Ник, там, где я чувствую себя счастливой. Мое место там, где я дышу, а не задыхаюсь, как в тюрьме, в ожидании очередного приговора. И больше это место не рядом с тобой. Все-таки не смог удержаться. Шагнул к ней, схватив за плечи, прошипел, чувствуя, как внутренности скручивает от злости и бессилия. А сейчас ты счастлива, Марианна? Одна, без меня. А сейчас ты свободно дышишь? Может, пока я несчастлива. Но я свободна. Я буду счастливой. Обязательно. Без тебя. Верни мне детей, Ник, и я буду счастлива целиком и полностью. Сердце ухнуло вниз, и будто что-то оборвалось вместе с ним. Что-то ценное, без чего дальнейшая жизнь не будет иметь смысла. Скорее всего, это была надежда. Надежда на то, что все рано или поздно встанет на свои места, и мы будем вместе. Надежды, которая теперь не стала, потому что любимая произнесла эти слова, не от желания сделать больно. Нет, это была правда. Вымученная ею, выстраданная, оттого более жестокая. В этот момент подбежал Ярослав и попросился на руки. Подхватил его и подбросил вверх, вызывая заливистый смех. Прижался щекой к крошечной голове и поцеловал. Посмотрел на Марианну, еле сдержался от того, чтобы не прижать ее к себе. Столько тоски было в ее взгляде. «Я никогда их у тебя не отбирал, Марианна. Это наши с тобой дети. Те бумаги о разводе». Она взмахнула рукой, показывая, что не хочет говорить на эту тему. И я замолчал. «Нет смысла оправдываться, если тебе уже вынесли приговор». Передал ей сына и прошептал. «Единственное, что мне надо, это видеть их тогда, когда я захочу». «Да, это было правильно. Дети должны жить с матерью. Им так будет лучше, всем четверым». Она вскинула голову, видимо, не веря услышанным. «Я могу сейчас их забрать с собой?» Спросила с недоверием, ожидая ответа. Сглотнул, чувствуя, как душу заполняет гнетущее чувство безысходности. Смотрел на нее и все больше сжимал челюсти. «Моя девочка, и все дальше от меня». Марианна вопросительно подняла бровь в ожидании ответа, и я кивнул, понимая, что своим согласием лишаю себя возможности видеться с ней, хотя бы так, как сегодня. из последних сил выдавил из себя улыбку. Для подбежавшей Ками снова обернулся к Марианне. «Ками, сейчас вы все вместе поедете с мамой». Марианна привлекла Камилу к себе. «Поедем к Владу? Со мной. Я так сильно по вам соскучилась». Камила посмотрела сначала на меня, потом на мать. «Почему с тобой? Ты разве не едешь домой с нами и папой?» Марианна ответила ей улыбкой и погладила ее по щеке. «Нет, милая. Папа сейчас очень занят, и я живу у Влада. Вы поедете со мной, хорошо?» Я опустился на корточки перед дочерью и улыбнулся ей. «Моя любимая принцесса. Чувствует, что что-то в нашей семье не в порядке. Несмотря на то, что Сэмми, уверен, не рассказывал ей ничего о том, что сейчас творится». Камила обняла меня за шею и прошептала на ухо. «Папочка, я очень-очень хочу, чтобы мы поехали к нам домой. Все вместе». «Папа, я не хочу к Владу!» Прижался губами к ее щечке, чувствуя, как впервые за столь долгое время увлажняются глаза. Зажмурился, приходя в себя. «Солнышко, я обязательно приеду к вам!» «И...» — голос сорвался. «Заберу вас с мамой домой. Но сейчас вы должны поехать с ней. Папе надо уехать ненадолго». Маленькая чертовка хитро посмотрела на меня и невинным голосом произнесла. «Тогда поцелуй ее, как раньше. Папа, поцелуй маму!» Она переводила взгляд с меня на Марианну и снова на меня. Я резко вскинул голову, встречаясь с Марианной взглядом. Всего лишь на мгновение в ее глазах блеснуло смятение и тут же исчезло. Она с легкой грустью улыбнулась Камилле и шагнула ко мне навстречу, зная, что я ждал именно ее решения. Остановилась напротив меня и подняла ко мне лицо. Я резко втянул воздух через зубы и склонился к ней, сам не веря, что коснусь ее губ. Пусть даже на короткий миг. Она задержала дыхание, я это чувствовал. И в самый последний момент отвернулась от меня. Мои губы коснулись прохладной щеки. Лучше бы она меня ударила в тот момент. Протянул ее к себе за затылок и впился в ее рот, жестко наказывая за произошедшее. Она сжала губы, упрямо не отвечая на поцелуй. А когда я ее так же резко отпустил, повернула голову в сторону и быстрым движением вытерла губы. Достаточно быстро, чтобы не заметили дети, и заметил я. С таким же успехом она могла плеснуть мне в лицо настоем вербы или же вырвать сердце. Результат был бы одним и тем же. Она убила меня. Вот так просто, одним быстрым движением разодрала мою грудь и выбросила сердце на заснеженную землю. Только что не растоптала. Меня будто парализовало на месте. Смотрел на нее и не верил, что эта маленькая женщина передо мной и есть моя любимая. Но это она и была. Вот только прежняя Марианна никогда бы не стала намерена причинять мне такую сильную боль. А Марианна собрала детей и направилась к выходу из парка, оставив меня одного. Но вспомнила, что та обернулась и спросила. Не обо мне. Не о нашей следующей встрече. Черт, даже не о наших детях, а о нем. О гребаном охраннике. Ты говорил, что, возможно, у меня остались вопросы к тебе. Да, у меня есть всего лишь один. Дэн. Он жив? Я понял, что мои глаза полыхнули красным, потому как она непроизвольно отшатнулась. Десны запекло, клыки вырвались наружу. И захотелось увидеть реакцию, сделать ей больно. Так же больно, как сейчас было мне. От осознания того, что какой-то смазливый ублюдок дороже меня. Нарочито хищно улыбнулся, следя за ее реакцией. «Ты сама прекрасно можешь ответить на этот вопрос, Марианна. Если только вспомнить, в каком состоянии ты видел его в последний раз». В сиреневых глазах отразилась боль. Я сжал зубы и отвернулся. «Все, что надо, я уже увидел. Но, ваша ж мать, лучше бы мне было ослепнуть».